Дети уже практически выросли. Это хорошо для них. Если бы это было так же хорошо и для меня. Ты самый прекрасный человек, которого я знаю. Она нежно поцеловала его в губы, а его пальцы заскользили вверх по ее ноге. Как ты думаешь, нас здесь кто-нибудь может увидеть? Только парочка соседей. И что плохого, когда супруги нежны друг с другом? Питер взял ее на руки и понес в дом. И они занялись любовью. После этого он подал ей на подносе ленч, а Мел, удобно устроившись, лежала на постели, чувствуя себя счастливой и спокойной. «Почему ты так хорошо относишься ко мне?» «Не знаю. Должно быть, я очень люблю тебя». «Я тоже». Она радостно улыбнулась. «Ты правда хочешь купить новый дом?» Эта мысль привела ее в восторг, но ей не хотелось оказывать на него давление. Она знала, как много этот старый дом значил для него, и сколько усилий он вложил в него, хотя строительством руководила Анна. Но мысленно для Мел этот дом всегда будет домом Анны, даже не его. Даже теперь. Да, правда. Она засияла от радости. И, закончив ленч, они поехали смотреть дома. Им понравилось несколько домов, но ни один из них не продавался. Знаешь, наверное, понадобится несколько лет, чтобы найти подходящее место. У нас есть время. Следующий выходной был 4 июля, день провозглашения независимости США. И именно в тот день они увидели дом, идеально подходящий для них. «Мой бог!» — Мел посмотрела на Питера, когда они во второй раз обошли дом. «Он огромен! Возможно, это удивит вас, миссис Галлом, но у нас 6 детей». 5,5. Она улыбнулась, но в доме действительно хватало комнат для всех, с кабинетами для Питера и Мел, которые им нужны для работы дома. Там был прекрасный сад, огромный бассейн и маленькая купальня для детей с домиком для переодевания. В нем имелось все, чего можно было желать. К тому же он тоже находился в районе Бел-Эра, который так любил Питер. «Ну, миссис Галлом». «Я не знаю, доктор, что вы думаете? Мы можем его себе позволить?» «Вероятно, нет. Но когда мы продадим мой дом, то сможем». Он в первый раз признался, что это был его дом, а не их. И Мел усмехнулась. Ей понравился новый дом. «Почему бы нам не внести за него первоначальный взнос?» Это был проект, в который они оба должны вложить деньги. Иначе им бы его не осилить. И это устраивало Мел. У нее еще оставались деньги от продажи дома в Нью-Йорке, которые она могла вложить в покупку нового дома. Они выставили свой дом на продажу на следующей неделе, но его купили только ко дню труда. Но тот дом, к счастью, еще не был продан. «Ну что ж, давай посмотрим». Питер взглянул на календарь, когда они подписали договор о покупке нового дома. «Ребенок должен появиться на свет к 28 ноября. Сегодня 3 сентября. Ты заканчиваешь работу на студии через 4 недели и уходишь в отпуск. У тебя останется ровно 2 месяца, чтобы привести это место в надлежащий вид. И при удачном стечении обстоятельств мы сможем въехать сюда ко дню благодарения». Он выглядел совершенно уверенным в этом. И Мел посмеялась над ним. «Ты шутишь? Для этого понадобится несколько месяцев». Хотя там все было в приличном состоянии, им хотелось покрасить, сменить обои, сделать кое-какие изменения в саду, подобрать обивку и заказать портьеры, новое ковровое покрытие. «Продолжай мечтать», — Питер удивился. «Разве ты не хочешь, чтобы твой ребенок родился в новом доме?» По правде говоря, ей этого очень хотелось. Инстинкт родного гнезда всегда оставался сильным, но до ухода 4-месячный отпуск ей еще предстояло сделать 3 крупных репортажа. «Кстати, это и твой ребенок?» «Наш ребенок». И только он произнес это, заработал его пейджер, и агент по продаже недвижимости уставился на них.